Почему у них всегда такое жуткое выражение лица? — подумала Надежда в ответ, принимая паспорт и делая над собой усилие, чтобы не скорчить даме страшную рожу. Вот я, честная женщина, паспорт у меня в полном порядке, я не везу ничего недозволенного, и тетка за стойкой это очень хорошо понимает. Они ведь тут все физиономисты. Так отчего б не улыбнуться мне на прощание и не пожелать счастливого пути? Она ж смотрит на меня, как на врага. Зачем ей это? За такими мыслями Надежда как-то проворонила торжественный момент, когда она пересекла государственную границу и оказалась в свободной зоне. Все провожающие остались позади, и в просторном холле оказалось и вовсе мало народу. Надежда, как и все, рассеянно прошлась по беспошлинному магазину, покупать ничего не стала, куда в дорогу, и села на лавочку, оглядывая зал. Делать было решительно нечего. Женщина с мальчиком разобрались с мороженым и сели неподалеку. Малыш вытащил из корзинки толстую газету, что предлагалось пассажирам бесплатно, и принялся сосредоточенно ее рвать, кидая обрывки прямо на пол. Простовато одетая девица в джинсах и черном свитере уселась напротив и нет-нет, да и бросала взгляды в сторону матери с ребенком. Определенно ее скромная персона интересовала, похоже, не только Надежду. Мальчик оторвался от газеты и выразил желание посетить магазин. Мама нехотя согласилась. Девица выждала некоторое время и отправилась за ними, при этом думая, что ее никто не видит, вдруг поправила пышные белокурые волосы таким жестом, что Надежде стало ясно — парик. Сам по себе парик не был подозрительным, но в сочетании с поведением девицы наводил на размышления. Естественно, Надежда тоже потащилась в магазин, но там ничего интересного не произошло. Женщина крепко держала сына за руку и не застревала возле духов и косметики. Магазин они покинули в том же порядке. Мама с сыном, белокурая девица, а за ними Надежда. Снова все устроились на лавочках, изнывая от безделья. А к Надежде подсела вдруг невероятных размеров бабища. Дама ее назвать язык бы не повернулся, одетая в какой-то оранжево-красный балахон. Бабища одновременно делала три вещи. Грызла сухари, рассыпала вокруг неизмеримое количество крошек и беспрерывно болтала. Что не говорите, а в самолете это, конечно, здорово. Сами посудите. 3 часа, и мы в Париже. Надежда молчала, подавленная теткиными размерами и необычайно визгливым голосом. — Она похожа на личинку колорадского жука, — думала Надежда, — такая же толстая, оранжевая и прожорливая. — Мне сын путевку купил, — продолжала тетка. Мама говорит, проси, что хочешь. Хочешь в Париж? Я говорю, а можно и в Париж. Он и купил. Я из Новгородской области к ним погостить приехала. Они меня всюду возили на машине, а теперь вот в Париж отправили. Невестка молодец. Кухню сделала в спокойных тонах. А то у соседей, говорит, хозяйка покрасила в красный цвет, так они в этой кухне все время едят, и все мясное. Я говорю, правильно, что в спокойных тонах. Спокойные тона аппетита не возбуждают. Он у тебя в спокойной кухне есть меньше будет. О здоровье мужа заботиться нужно. Раз, говорю, тебе доверили объект, ты его сохранить должна в лучшем виде. Надежда с тоской огляделась по сторонам, но деться от тетки было некуда. Она встала и пошла по залу скучающим шагом, обходя его по периметру, потом остановилась у стойки с журналами. Мужчина в светло-бежевой куртке и небольшой кепочке, сидевший на голове как приклеенная, читал поодаль детектив в яркой обложке и время от времени вскидывал голову, оглядывая окружающее пространство. Оранжевая тетка не отставала. Она прочно утвердилась возле Надежды и, не переставая, молола чушь. Мужчина вдруг встал и передвинулся на два места вправо. Видно, его достала теткина болтовня. Хотя, как тут же сообразила Надежда, и в стороне ее голос был также хорошо слышен, вот если отойти в другой конец зала, но мужчина просто передвинулся. Зачем? Крупногабаритная тетка закрывала ему обзор, догадалась Надежда. Он тоже за кем-то наблюдает. Какой-то бес вселился в Надежду. Она взяла тетку под руку и настойчиво подталкивала в сторону мужчины. Та болтала, ничего не замечая. А Надежда остановилась четко напротив мужчины и изображала усиленную заинтересованность разговором. Как Надежда и предполагала, мужчина неторопливо встал и обошел их слева, причем Надежда успела перехватить его внимательный взгляд, который был направлен на девицу в белокуром парике. Надежда уселась на лавочку. Тетка примостилась тут же. Женщина с ребенком сидели неподалеку. Мать утомленно откинулась на спинку кресла, а малолетний негодяй мало того, что разорвал уже вторую газету, так еще раздобыл где-то шариковую ручку и рисовал теперь на маминой юбке какие-то закорючки. — Женщина, на вас ребенок рисует! — крикнула колорадская тетка. Несчастная мать очнулась, взглянула на юбку, растерянно ахнула и ринулась в туалет, наказав этому исчадию ада в образе ребенка сидеть на месте и никуда не уходить. Девица в белокуром парике встрепенулась и тоже решительно скрылась за дверью туалета.